«Это ты, Машенька?» Малюта достал с поставца толстый рукописный букварь с красочными картинками и положил на стол. Царь несколько раз упрекал его в безграмотности, и он решил кое-чему поучиться. Машенька, его 12-летняя дочь, с важным видом уселась рядом. Открыв букварь, она ткнула пальцем. «Это что за буквица? Буки. А это како? А это веди? А это...» Григорий Лукьянович поморщил лоб, стараясь вспомнить. Посмотрел на букву и с правой, и с левой стороны. Как же она называется? Он забыл, и ему было стыдно перед дочерью. Запамятовал батюшка. «Мысли те» называется, а запомнить просто, будто два домика рядом. «Умница ты у меня, Машенька. Вот подрастешь, выдам тебя замуж за хорошего человека, богатого и знатного, и будет вас обоих царь-батюшка любить. Не хочу замуж. Я с мамкой проживу», — надула губки девочка. «Весь-то век с мамкой не проживешь», — усмехнулся Малюта. Говоря с дочерью, он не думал, не гадал, что его Машенька, выйдя за Бориса Годунова, станет русской царицей. Другие дочери пристроились совсем неплохо. Анна вышла замуж за двоюродного брата царя Ивана, князя Ивана Михайловича Глинского, а Евдокия за князя Дмитрия Ивановича Шуйского, брата будущего царя Василия Шуйского. Малюта Скуратов отлично разбирался в сложных дворцовых делах и замужеством дочерей обеспечил себе беспроигрышное положение. Хлопнула дверь, раздались голоса. Малюта вышел навстречу гостям. Опричники, не торопясь, расселись за столом. Их было четверо. Алексей Данилович Басманов, первый боярин опричной думы, князь Афанасий Иванович Вяземский, царский оружничий, князь Никита Романович Адоевский, воевода, и боярин Иван Яковлевич Чеботов. Все они считались сильными людьми в опричнине, ближайшими царскими советниками. Вельможи решили собраться у Малюты Скуратова потому, что от его глаз и ушей все равно трудно уберечься. Его люди подслушивали и подглядывали везде. Дважды выпили за здоровье царя Ивана, поговорили о его болезнях, вспомнили боярина Федорова, помянув его недобрым словом. Алексей Басманов, худой, жилистый старик, с жиденькой белой бородой, вытерев рот полотенцем, сказал: «Перестань царя пугать, Григорий Лукьянович, царя пугать!» Сделал удивленное лицо Малюта. «Да ты в своем уме? В своем, новгородских скоморохов, помнишь? Каких скоморохов? Если запамятовал, напомню, ты приказывал скомороху Кирилке сказывать царю и великому государю про царицу Соломонию и сына ее Георгия». Примечание. Соломония, великая княжна, первая жена великого князя Василия, отца Ивана Грозного. Георгий, выдуманный сын Соломонии, якобы родившийся после заточения ее в монастырь. Малюта Скуратов кинул быстрый взгляд на Басманова, посмотрел на других опричников, схватился за нож, торчавший из-за пояса. «Лжешь, замолкни!» «Это ты лжешь», — усмехнулся Басманов. «Угроз твоих не боюсь». «Пусть братья», — он кивнул на опричников, — «скажут, кто прав». «Ведомо тебе, Григорий Лукьянович, нет ведь царского брата Георгия, выдумки одни», — примирительно сказал Афанасий Вяземский. «А люди твои в новом городе и иных городах про то слух пущают. Другие твои люди тех людей и мают, куют в железо и к тебе в застенок волокут. А пытошные сказки ты царю носишь, выходит, пугаешь царя. А он и так сверх меры боярскими изменами напуган». «Я так понимаю», — поддержал всегда хмурый боярин Чеботов, — «за царя Ивана надо держаться. Без него нам жизни нет. Сам ведь сказывал». У боярина Чеботова бледное вспухшее лицо, будто искусанное пчелами. «И я так уже мыслю», — посмотрев в глаза Малюте, сказал Никита Адоевский. Малюта Скуратов задумался. Его, как и всех вельможных опричников, беспокоила накаленная обстановка в государстве. Он знал о желании царя Ивана отъехать в Англию из-за страха перед боярским мятежом, но у Малюты была своя особая линия. Он хотел быть единственным советником царя, единственным человеком, которому царь доверял бы свою жизнь. «Для вас же, братья, стараюсь», — после затянувшегося молчания произнес Малюта. «Если царь бояться не будет, ни для чего ему нас, верных слуг, возле себя держать». «А князя Владимира надо кончить», — опять строго сказал Алексей Басманов. «Доведись ему на престол сесть. Он нас всех на колья посадит. Не он, так бояре земские. И князя Владимира, и старуху Старецкую, как собак поганых, в реку.